Скверные предчувствия, терзавшие капитана Арно де Марсиньи последнюю неделю, сегодняшним днем обострились. В городе что-то происходило, но старый цепной пес службы городского прево никак не мог сообразить, что именно. Наоборот, после ужасающих событий на улице Баннель в Париже стало куда спокойнее. Столица королевства будто начала исцеляться, подобно больному, у которого вскрылась источавшая его гнойная язва. Мистика? Вполне возможно. Дон де Бевера источал злую силу. Это капитан чувствовал физически, находясь там, в подвале. Оба Гуга тоже упоминали о чем-то подобном. Казалось, будто незримый дьявол наблюдает за тобой, скрываясь в темных, затянутых паутиной углах. Через день после смерти Бевера и отправки его матушки-ведьмы в Сен-Жан-Ангрев, мессир де Марсиньи заглянул в дом, теперь охранявшийся тремя сержантами ордена храма. Не из праздного любопытства. Хотелось выяснить, что решили братья-доминиканцы относительно самого здания. Сносить, как и полагается в таких случаях. Слухи, к счастью, недостоверные, о происшествии по кварталу поползли. Капитан намекнул осведомителям и своим подчиненным, что надо бы сболтнуть в тавернах и в обществе знакомых, что самого Бевера, мадам Изабо де Бевер и их слугу арестовали за ересь и подозрения в колдовстве. Недобитые катары. В религиозных тонкостях обыватели не разбираются. Пускай Бевер нормандец, а не провансалец. Известно, что ересь альбигойцев процветала на юге. Должны поверить. Поверили. Лавочники видели, как в дом входят монахи ордена святого Доминика, стража, тамплиеры. Значит, и впрямь еретики. Инквизиция, приняв дело, потрудилась на славу. Вещественные доказательства в виде омерзительных бочек и найденных остовов ночью вывезли прочь из города, в аббатство Сен-Лоран. Недалеко от Парижа и лишних глаз нет. Когда следствие окончится, монахи тайно захоронят то, что оставил после себя безумец. И никакой огласки. Труп Бевера, осмотренный инквизиторами на предмет демонических знаков на коже, отвезли на Монфакон, но не вздернули, а сразу бросили в камеру под виселицей. Городскому палачу, исполнявшему приказ преподобного Герарда Кларенского, было настоятельно рекомендовано держать язык за зубами. Палач, однако, и без предупреждений был человеком неразговорчивым. Удивительно, но зайдя в дом, капитан Марсини не ощутил ледяного дыхания ада, как при первом посещении. Воспоминания навевают жуткие, однако взгляд из темноты не преследует, не возникает желания бежать отсюда прочь и не оглядываться. «Отчитали псалтырь, окропили», — подтвердил монах, перебиравший вещи и бумаги де Бевера в поисках новых свидетельств связи Беверов с силами потусторонними. «Учтите, господин капитан, эти сведения составляют тайну следствия. Будет объявлено, что обвиняемые осуждены за ересь и вредоносное колдовство. Мы опросили жителей соседних домов. Оснований утверждать, что Изабо де Бевер и ее сын наводили порчу, более чем достаточно». У жены судейского чиновника Брассака были выкидыши. Торговец сукном Турон последний год страдает от фурункулов. Показания собраны. Дом еретиков разберут по представлению священного трибунала за счет казны прево Парижа. Надлежащие бумаги мессиру Плуабашу мы отправим. Хотите еще что-нибудь узнать? Марсиньи удовлетворился этими объяснениями. Навязчивость не входила в список черт характера капитана. Объяснить дальнейшее иначе как волшебством было трудно. Неожиданно установилась прекрасная погода, и Париж перестал напоминать город, готовый захлебнуться в своих нечистотах и жидкой грязи. Яркое солнце, морозец, люди повеселели, отбросив уныние, навеваемое бесконечными дождями и низкими тучами. За седмицу всего два убийства. Одно из ревности, второе при пьяной драке в кабаке. Дело житейское, бывает. Ваганты на университетской стороне бузят, как и обычно. Но молодежь есть молодежь. Надо проявить снисхождение. Аура чистого, беспримесного зла, истекающего из самых глубин преисподней, будто бы исчезла. Однако тревожные мысли капитана не покидали. Как человек наблюдательный и способный отмечать незаметные прочим детали, Марсини был неколебимо уверен в однажды высказанном. Что-то грядет. Кто ответит, с чем связано прибытие в город большого вооруженного отряда из Северной Бургундии? Франш-Канте под командованием аж самого герцога Юга V де Бургонь. Война? Вряд ли. Случись что, на границе с Фландрией латники и пехота должны были идти на север, в Лотарингию. Но граф Меца и герцог лотарингский Тибо тоже прислал людей. 150. Расквартировались в северном предместье, возле Монмартра. Король заперся в Луврском замке. На людях, считай, не появляется. Сегодня он первый раз выехал в Сите по известной причине. Отпевание дамы де Куртене. Прево распорядился поставить на пути следования королевского кортежа двойную стражу. Чего боится Филипп? Канцлер Ги де Нагаре, куадьютор Мариньи и коннетабль Франции Гаше де Шатильон на месте отсутствуют. Это тоже не ускользнуло от взгляда мессира капитана и вызвало новые невысказанные вопросы. Вот еще деталь. Гуго де Кастро, человек верный, 100 раз участвовавший вместе с капитаном в самых опасных делах, с самого утра ходит, будто воду опущенный. Отвечает не впопад. Около полудня без дозволения уехал из Кардигардии куда-то на левый берег. Объясниться не пожелал. Де Марсиньи и не настаивал. Гуго начал вести себя странно с прошлого воскресенья. Отпросился со службы на 1.5 дня, якобы навестить больного друга в Рамбуе. А сам, его заметила стража ворот Сен-Мартен, поехал на северо-восток, в сторону Суассона. Несчастная любовь у него, что ли? Начало смеркаться, когда похороны Екатерины де Куртене наконец состоялись. Дворяне разъезжались по своим отелям из аббатства Сен-Дени. Король и свита вернулись в Лувр. Казалось бы, суматоха улеглась, и господам королевским сержантам можно передохнуть. Но посыльный из ратуши внезапно доставил Марсини свиток от мессира Жана Плуабуша, в коем капитану с ближайшими помощниками предписывалось с наступлением темноты быть в резиденции Прево незамедлительно, оставив все иные дела. Господи, да что случилось? Судебная власть города располагалась в крепости Гран-Шатле, возвышавшейся сразу за мостом Менял. Сооружений древним и зловещим, одним своим видом вызывавшим тоску. Гран-Шатле не отличалось изяществом и величием построек Филиппа Августа. 300 лет назад о красоте архитектуры задумывались меньше всего, и крепость имела сугубо утилитарное значение – прикрывать остров Сите от нападения с севера. Тяжелые темные башни, грубая каменная кладка, окна-бойницы – когда Гран-Шатле утеряло оборонительное значение, король дозволил занять здание парижскому Прево и сопутствующим службам. Гражданский и уголовный суд, тюрьма, морг для неопознанных тел, утопленников и казненных. Репутация Гран-Шатле среди парижан была скверная. Страшнее только Монфакон. Марсиньи и оба Гуга, де Кастро это было хорошо заметно, аж губы искусал от нетерпения, оставили лошадей во внутреннем дворе крепости и поднялись на 3-й этаж донжона, занятый мессиром Плуабушем. Тут куда просторнее, сухо, можно хранить архив, не опасаясь подтоплений при подъеме воды в сени. Капитан опешил, уяснив, что в Гран-Шатле собрались большинство представителей городской власти, подчинявшихся лично Прево, а через него королю. Старшины кварталов, шателены, препозитарии, полусоцкие стражи короны, отвечавшие за охрану ворот и городской крепости. Всего человек 40. В башне пришлось раскрыть ставни, дышать нечем. На колокольне Нотр-Дам начали бить час повечерия. Добрые подданные Филиппа IV могли отходить ко сну. Наступала ночь. Напряжение чувствовалось. Приглашенные молча стояли у стен, переглядываясь, хмуря брови. Такого собрания не было давненько. С прошлого года, когда горожане взбунтовались, выражая неудовольствие королевским ароданцам о максимуме цен, из-за которого в Париже едва не разразился голод. «Я не ошибся», — подумал капитан. «В городе большая беда. Мятеж? Не может быть, я бы знал». Вышел Прево. Плуабуш, как и большинство доверенных людей Филиппа, был молод, решителен и безгранично предан монарху. Иначе не получил бы столицу в безраздельное управление. В Париже его юрисдикция охватывала все сферы жизни города. «Мессиры», — Прево чуть поклонился, — «король Франции, наш господин и повелитель, уполномочил меня объявить свое решение, как суверена и помазанника Божьего. Мне предписано вскрыть полученный загодя приказ сегодня, по заходу солнца. Признаться, я и сам не знаю, что скрыто под печатью. За одним исключением. Дело чрезвычайной государственной важности. Жан Плуабуш достал из разреза левого рукава жипона бронзовый тубус, раскрошил синий сургуч, которым была залита крышка, отвинтил ее, извлек пергамент, украшенный гербами королевского дома, пробежался взглядом по первым строчкам. Зажмурился, словно не веря, встряхнул головой. Перечитал заново. Хм. Милостью Господа нашего, мы, Филипп Капетинг, христианнейший король Франции, сим повелеваем. Всем прево и сенешалям нашим, ныне 13 дня октября сего 1307 года по пришествию Спасителя, войти в командорство и бальяжи дома ордена бедных рыцарей храма Соломонова при оружии и с надлежащим сопровождением из числа верных слуг наших, братьев-рыцарей, без всякого исключения взять под стражу, сержантов и слуг разоружить, допустить в командорство братьев, представляющих священный трибунал Инквизиции. Что? Марсини решил, что ослышался. Без всякого исключения взять под стражу? Иисусе! Поскольку было проведено предварительное и скорое расследование слухов в народе, поскольку результатом означенного расследования были чрезвычайно тяжелые подозрения, поскольку мы обязаны установить истину по просьбе Святейшей Инквизиции, которая обратилась к помощи нашей власти. Разум капитана выхватывал из текста указа только отдельные фразы. Это невероятно. Ересь, отступничество от католической веры, идолопоклонство, заговор против церкви и короля. Как? Почему? Тампль замешан во всем этом. Но ведь неблагоприятные слухи в народе – это никакая не выдумка. Марсиньи и сам не раз сталкивался с рассказами о неблагопристойном и оскорбительном поведении братьев-рыцарей. И еще этот Фюстель де Бевер, брат убийцы с улицы Баннель. Воз с сеном. И все равно не верится. Господа, бледный Плуабуш свернул пергамент. Воля короля. Вот второй документ, который разъясняет действия службы парижского прево с наступлением полуночи. Ворота университетской части должны быть закрыты до утра субботы. Никаких исключений ни для кого. На ворота левого берега Сент-Анаре и Тампль наступившим днем выставить тройную стражу, а остальные также запереть. Старый Тампль занять в полночь силами дворян королевской свиты и шатлена Сите. Оба отряда встречаются на Гревской площади. Сержанты Прево? Мессир де Марсиньи, вы меня слышите? А? Да, встрепенулся капитан. Ему доселе казалось, что все происходящее более похоже на дурной сон. Вам предписывается незамедлительно сменить охрану нунциатуры в Сен-Жан, выставить караулы, арестованных там братьев ордена направить сюда, в Гран-Шатле, и передать служителям тюрьмы. Засим с двумя третями людей от общего числа явиться к воротам Тампль, где ожидать Его Величества. «Его Величество?» — повторил Марсиньи. «Так в приказе. Дождавшись, сопроводить к новому Тамплю, исполняя все приказы короля. Черт побери, капитан, проснитесь же! Что с вами?» «Ничего, мессир Прево. Прикажете исполнять?» «Незамедлительно. Идите. Впрочем, остаться и выслушать дальнейшие распоряжения». Марсини свирепо глянул на Гуго де Лассель и Гуго де Кастро, рыкнул в усы что-то неразборчивое и загрохотал подковами сапог по каменной лестнице донжона Гран-Шатле. Мимоходом отметил, что если у первого Гуга от изумления брови на лоб вылезли, то нервничавший полный день де Кастро сейчас спокоен, будто праведник после исповеди. Даже улыбается. «Ну и ну, мессиры!» Грянула.